Романы Марины Скрябиной, поэта, писателя, члена Союза писателей России, лучший подарок подруге. Они читаются на одном дыхании, но заставляют думать, сопереживать, любить, проживать жизни вместе с героинями, чьи непростые судьбы не оставят никого равнодушным. За писательскую деятельность и неоднократное участие в конкурсах Московской городской писательской организации «СП России на лучшую книгу» Марина Скрябина награждена орденом имени Маяковского, медалями имени Грибоедова и Лермонтова, нагрудным знаком «Серебряный крест», дипломом «Золотое перо Руси». Приятного чтения!